тяжесть и благодать. Все естественные движения души управляются законами, подобными закону тяготения в материальном мире. И только благодать составляет исключение. Всегда приходится рассчитывать на то, что события будут протекать по закону тяготения. Лишь вмешательство сверхъестественного выводит из него. Две силы правят универсумом – свет и тяжесть. Как правило, то, чего мы ждем от других, предопределено действием и силой тяжести у нас. А то, что мы от них получаем, предопределено действием и силой тяжести в них. Иногда случайно это совпадает, чаще нет. Почему стоит человеку показать, что он немного или сильно нуждается в другом, этот другой отдаляется? Тяжесть. Лир – трагедия тяжести. Все, что мы называем низостью – феномен тяжести. Да и само слово «низость» уже указывает на это. Одно и то же действие легче совершить при низменной движущей силе, чем при возвышенной. Низменные действующие силы заключают в себе больше энергии, чем возвышенные. Задача – как передать возвышенным движущим силам энергию, предназначенную для низменных. Источник моральной энергии человека находится вне его, как и энергии физической. Как правило, человек его находит. Именно поэтому у него и возникает иллюзия, как в физическом мире, что его бытие несет в себе регуляторы своего сохранения. Только лишение заставляет его почувствовать нужду. И в случае лишений он не может помешать себе повернуться к чему угодно, лишь бы это было съедобным. Единственное лекарство в этом случае – хлорофилл, способный питаться светом. Не судить. Все проступки равнозначны. Существует лишь один единственный проступок – не обладать способностью питаться светом. Если эта способность уничтожена, то все проступки возможны. Моя пища есть творить волю пославшего меня. Нет никакого иного блага, кроме этой способности. Двигаться вниз, но таким движением, к которому сила тяжести не причастна. Тяжесть двигает вниз, крыло вверх. Какое крыло в квадрате способно обеспечить движение вниз без участия силы тяжести? Творение создано нисходящим движением силы тяжести, восходящим движением благодати и нисходящим движением благодати в квадрате. Благодать – это закон нисходящего движения. Двигаться вниз – это восходить по отношению к нравственной тяжести. Закон нравственного тяготения заставляет нас падать к небу. Слишком большое несчастье ставит человека по ту сторону жалости, отвращения, ужас и презрения. Жалость нисходит до определенного уровня, но не ниже. Как удается милосердию спуститься ниже? Павшие столь низко, испытывают ли они жалость к себе самим? Пустота и компенсация. Человеческая механика. Любой, на чью долю выпало страдать, хочет как-то передать свое страдание, либо через грубое обращение, либо через попытку вызвать жалость. И тем самым его уменьшить, ведь оно действительно так уменьшается. Тот, кто отвержен, кого никто не жалеет, и у кого нет возможности выместить все на ком-то еще, если у него нет ребенка или любимого существа, его страдание остается в нем и его отравляет. Это так же важно, как и сила тяжести. Как от этого освободиться? Как освободиться от того, что равносильно тяжести? Тяга к распространению зла за пределы себя. Она все еще есть во мне. Жизни и вещи для меня все еще недостаточно сакральны. Когда я окончательно превращусь в грязь, смогу ли я ничего не запачкать? Ничего не запачкать даже в собственной мысли. Ведь даже в худшие моменты я не разрушу греческую статую или фреску Джота. Почему же это не распространяется на остальное? Например, на мгновение человеческой жизни, которое могло бы быть счастливым мгновением. Невозможно простить человека, если его злодеяние нас унижает. Нужно согласиться с мыслью, что оно не унижает нас, но обнаруживает наш истинный уровень. Желание увидеть другого страдающим точно так же, как страдаем мы. Именно поэтому, за исключением периодов общественной нестабильности, злоба отверженных направлена на себе подобных. Именно в этом фактор стабильности общества. Тяга к распространению страдания за пределы себя. Если в состоянии крайней слабости мы не можем не вызвать жалость, не причинить зло другому, мы причиняем зло нашему собственному представлению о мире. Все прекрасное и благое становится тогда чем-то вроде оскорбления. Причинить другому зло – значит что-то получить взамен. Что? Что мы выиграли и за что придется потом платить тем, что причинили зло? Мы стали больше. Мы заняли пространство. Мы заполнили пустоту в себе, создав ее в другом. Возможность безнаказанно причинить другому зло, например, выплеснуть свой гнев на низшего, которому остается лишь умолкнуть, позволяет нам сэкономить расход нашей собственной энергии, которой другой вынужден взять на себя. То же самое относится и к незаконному удовлетворению любого желания. Сэкономленная таким образом энергия немедленно опускается на более низкий уровень. Простить мы не можем. Причинивший нам зло тем самым запустил в нас реакцию. Жажда мести – это жажда сущностного равновесия. Искать равновесие на ином уровне. До этого предела нужно пройти самостоятельно. Только тогда мы прикоснемся к пустоте. Помоги себе сам, и небо тебе поможет. Головные боли. В такой момент малейшая боль проецируется на весь мир, на мир искаженный. На ее место приходит боль, которая уже гораздо более ощутима, но что-то во мне не страдает и не теряет контакта с неискаженным миром. Воздействовать таким же образом на страсти. Приземлить их, свести к какой-нибудь точке, в которой они нам станут безразличны. Поступать точно так же с любой болью. Не дать ей приблизиться к вещам. В поиске равновесия нет ничего хорошего, потому что он проходит в сфере воображаемого. Месть. Даже если она совершается, и мы убиваем или мучаем своего врага, все это в каком-то смысле все равно остается в сфере воображаемого. Человек, который жил для своей родины, семьи, друзей, ради обогащения или улучшения своего общественного положения, и вдруг война, и его уводят в рабство. И отныне и навсегда он должен выбиваться из последних сил, только ради того, чтобы существовать. Это ужасно, невозможно. Тогда почему бы ему не представить себе какую-нибудь цель, как бы жалка она ни была, лишь бы за нее можно было зацепиться. Ну, хотя бы навлечь наказание на другого раба, работающего с ним бок о бок. Ведь он уже не может выбирать себе цель. Любая для него словно ветка, протянутая утопающему. У тех, чья родина лежит в руинах и кого увели в рабство, уже нет ни прошлого, ни будущего. Какой объект может наполнить их мысль? Ложь, да самое непотребное, самое жалкое вожделение. Возможно, они скорее пойдут на риск быть распятыми на кресте ради того, чтобы украсть курицу, чем раньше рисковали жизнью в битве за свой родной город. И даже наверняка, иначе все эти ужасные страдания были бы ни к чему. Иначе им пришлось бы научиться переносить пустоту в мысли. Чтобы найти силы для созерцания несчастья изнутри него, нужен чудесный хлеб. В слишком трудной ситуации мы не можем удержаться на высоте. Этот механизм связан с тем, что энергия, порождаемая возвышенными чувствами, как правило, ограничена. Если ситуация требует, чтобы мы перешагнули эту границу, приходится прибегать к ресурсам низменных чувств. Страх, вожделение, дух соревнования, внешние почести, которые богаче энергии. Такое ограничение – ключ ко многим отречениям. Трагедии тех, кто из век добро встает на путь, на котором их подстерегает страдание, и в какой-то момент доходит до своего предела, и дальше – лишь позор. Камень на дороге. Броситься на камень, как будто от определенной степени интенсивности желания ему придется перестать существовать. Или удалиться, так словно нас уже не существует. Желание заключает в себе абсолют. Если оно терпит крах, как только энергия исчерпана, мы переносим абсолют на препятствие. Состояние души побежденных, угнетенных. Уловить в каждой вещи существующий предел, который не преодолеть без сверхъестественной помощи, и за штурм которого придется платить чудовищным снижением. Энергия, которая высвобождается в результате исчезновения объектов, ставших импульсами к действию, всегда тяготеет к спуску на более низкий уровень. Низменные чувства, вожделение и злопамятство – это деградировавшая энергия. Любая форма компенсации содержит в себе деградацию энергии. Довольство собой после доброго поступка или произведения искусства – это деградация высшей энергии. Именно поэтому правая рука не должна знать. Чисто воображаемое воздаяние, улыбка Людовика XIV, является точным эквивалентом наших затрат, поскольку в точности соответствует ценности того, что затрачено, в противоположность реальному воздаянию, которое, как таковое, всегда или меньше, или больше. Таким образом, лишь воображаемая выгода может служить поставщиком энергии для безграничного усилия. Но нужно, чтобы Людовик XIV действительно улыбнулся. Если он не улыбнется, несказанное решение. Большей частью король может расплачиваться лишь воображаемыми воздаяниями, иначе он стал бы неплатежеспособным. То же самое в религии на определенном уровне. Не удостоившись улыбки Людовика XIV, мы придумываем себе Бога, который нам улыбается. Или же восхваляем самих себя. Нужно равноценное воздаяние. Неизбежно, как сила тяжести. Любимый человек, обманувший ожидания. Я ему написала. Невозможно, чтобы он не ответил мне именно то, что я сама себе наговорила от его имени. Люди должны нам то, что, как мы рисуем себе в своем воображении, они нам дадут. Вернуть им этот долг. Принять то, что они отличаются от творений нашего воображения, значит подражать самоотречению Бога. И я тоже не совпадаю с тем, что я о себе воображаю. Знать это и есть прощение. Приятие пустоты. Душа, как газ, стремится занять все уготованное для нее пространство. Если бы газ сжимался и оставлял пустоту, это противоречило бы закону энтропии. Не так с христианским Богом. Ведь это Бог сверхъестественный, в отличие от Иеговы, естественно-природного Бога. Не использовать всю ту полноту власти, которой мы обладаем, значит выносить пустоту. Это противоречит всем природным законам. На такое способна лишь благодать. Благодать наполняет с лихвой. Она может войти лишь в оставленную для ее приятия пустоту. Она же эту пустоту и создает. Необходимость воздаяния – получить ровно столько, сколько мы отдали. Но если, совершив насилие над этой необходимостью, мы оставим пустоту, она превратится во что-то вроде призыва к воздуху, и тогда возникнет неземное воздаяние. Оно не придет, если мы уже получили иную плату. Вызовет его эта пустота. То же самое и с возвращением долгов, что относится не только к тому злу, которое другие нам причинили, но и к тому добру, которое мы сделали другим. Здесь также мы принимаем в себя пустоту. Принять в себя пустоту – это сверхъестественно. Где найти энергию для действия без компенсации? Энергия должна прийти извне. Но сначала нужно что-то вырвать в себе с корнем, согласиться на безнадежность, чтобы прежде у нас возникла пустота. Пустота – темная ночь. Восхищение, жалость, особенно смесь обоих, доставляют реальную энергию, но нужно обойтись без них. Какое-то время нужно оставаться вообще без воздаяния, и земного, и неземного. Необходимо представление о мире, в котором имела бы место пустота, для того, чтобы мир нуждался в Боге. А это предполагает существование зла. Любовь к истине означает способность выносить пустоту, и как следствие этого – приятие смерти. Истина стоит бок о бок со смертью. Лишь на краткий миг удается человеку избежать законов этого мира. Мгновение остановки, созерцания, чистой интуиции, умственной пустоты, принятия нравственной пустоты. Именно в эти мгновения он способен к неземному. Тот, кто вынесет мгновение пустоты, либо получит чудесный хлеб, либо падет. Ужасный риск, но на него нужно пойти, и в какой-то момент даже без надежды. Но не нужно самому в него бросаться. Отрешенность. Для достижения полной отрешенности недостаточно страдания. Необходимо страдание без утешения. Не нужно принимать утешение. Никакого осязаемого утешения. Только тогда не сходит утешение неземное. Простить долги, принять прошлое, не требуя компенсации у будущего. Остановить время в одно мгновение. Это также приятие смерти. Он истощил себя, совлекшись своей божественности. Опустошить себя, совлекшись мира сего. Облечься в природу раба. Свести себя к единственной точке в пространстве и времени. К ничто. Сбросить себя воображаемое княжение мира сего. Абсолютное одиночество. Тогда мы обретем истину этого мира. Два способа отказаться от материальных благ. Лишиться их ради какого-то духовного блага. Понять и прочувствовать их в качестве условий для духовных благ. Например, голод, усталость, унижение – затемняют разум и затрудняют мышление. И все-таки от них отказаться. Только второй способ отказа выражает наготу духа. И даже более того, сами по себе материальные блага едва ли были бы опасны, если бы представали сами по себе, вне связи с благами духовными. Отказаться от всего того, что не есть благодать, и не желать благодати. Угасание желания, буддизм, или отрешенность, или любовь к судьбе, или желание абсолютного блага – это всегда одно и то же – опустошить желание, освободить целеполагание от любого содержания, желать впустую, желать без хотения. Отрешить наше желание от всех благ и ждать. Опыт показывает, что такое ожидание наполнено. Тогда мы прикасаемся к абсолютному благу. Во всем за пределами любого частного объекта, каким бы он ни был, хотеть впустую, хотеть пустоту. Ибо то благо, которое мы не можем ни представить, ни описать, для нас пустота. Но эта пустота полнее любой полноты. Если мы достигнем этого, то дело сделано, так как Бог наполнит пустоту. Но речь здесь ни в коей мере не идет об интеллектуальном процессе в современном понимании этого термина. Разуму там нечего искать, ему нужно устраниться. Он годится лишь для служебных задач. Благо для нас – небытие, поскольку ни одна вещь не является благой. Но это небытие не будет нереальным. В сравнении с ним нереально все то, что существует. Избавиться от верований, заполняющих пустоту, подслащающих горечь, от веры в бессмертие, от веры в полезность грехов, от веры в предопределенность хода событий. Короче, от тех утешений, которых обычно ищут великие. Любить Бога сквозь разрушение Трои и Карфагена и без утешения. Любовь не утешение, а свет. Для нас реальность этого мира состоит из наших привязанностей. И это реальность нашего «я», которую мы передаем вещам. Это ни в коей мере не внешняя реальность. Последнюю можно воспринять лишь через полную отрешенность. Если останется хоть одна ниточка, все еще есть привязанность. Несчастье, принуждающее направить привязанность на объекты несчастья, выявляет несчастный характер привязанности. Тем самым яснее становится необходимость отрешенности. Привязанность – мастерица иллюзий, а тот, кто хочет реального, должен быть отрешен. Как только мы осознаем, что нечто реально, мы уже не можем быть к этому привязанными. Привязанность – не что иное, как неполноценность чувства реальности. Мы привязаны к обладанию той или иной вещью потому, что считаем, что как только мы перестанем ею владеть, она перестанет существовать. Большинство людей не осознает до конца, что это совершенно разные вещи – уничтожение города и наше безвозвратное изгнание из него. Человеческая нищета была бы невыносима, если бы ее не разбавляло время. Не давать ей быть разбавленной, чтобы она была невыносимой. Но когда насладился перед благородными слезами, ряд, еще один способ сделать самые крайние страдания переносимым. Не нужно плакать, чтобы не быть утешенным. Всякая боль, не ведущая к отрешенности, напрасная боль. Нет ничего ужаснее, холод пустыни, съежившаяся душа, Овидий, рабы у Плавта. Никогда не думать о любимых вещах или людях, которых нет сейчас перед глазами, вне допущения, что, возможно, эта вещь уничтожена, а этот человек умер. Пусть эта мысль не ослабляет чувство реальности, но наоборот, делает его еще более насыщенным. каждый раз, когда мы говорим «да будет воля твоя», представлять себе в совокупности все возможные несчастья. Два способа убить себя – самоубийство или отрешенность. Убить мыслью все то, что мы любим – единственный способ умереть. Но только то, что мы любим. Кто не возненавидит отца своего и матери, но любите врагов ваших. Не желать, чтобы то, что мы любим, было бессмертным. Стоя перед любым человеческим существом, не желать ему ни бессмертия, ни смерти. Скупой в своей жажде богатства согласен даже обойтись без него. Если мы можем поместить все свое благо в нечто, спрятанное под землей, то почему бы не в Бога? Но когда Бог станет для нас так же полон значения, как сокровище для скупого, настоятельно повторять самому себе, что его не существует. Испытать, что мы его любим, даже если он не существует. Так через воздействие темной ночи он удаляется от нас, чтобы его не любили той любовью, какой скупой любит сокровище. Электра, оплакивающая мертвого Ареста. Если мы любим Бога, считая его несуществующим, он проявит свое существование. Воображение, заполняющее пустоту. Воображение непрерывно работает над тем, чтобы заткнуть все трещины, через которые может просочиться благодать. Любая непринятая пустота порождает ненависть, досаду, горечь, злопамятство. Зло, которое мы желаем тому, кого ненавидим, и которое мы причиняем ему в собственном воображении, восстанавливает нарушенное равновесие. Жандармы из испанского завещания, которые придумывали себе победы, чтобы вынести смерть, пример воображения, заполняющего пустоту. Даже если от этой победы сами мы ничего не выиграем, умереть за дело, которое станет победоносным, мы еще можем согласиться. Но за то, которое приведет к поражению, нет. А умереть за что-то совершенно беспомощное – это уже свыше человеческих сил, ученики Христа. Мысль о смерти требует противовеса. И противовес этот, если это не благодать, может быть лишь ложью. Воображение, заполняющее пустоту, ложно по самой своей сути. Оно исключает третье измерение, потому что в трехмерном пространстве расположены лишь реальные объекты. Оно исключает множественность отношений. Попытаться определить вещи, которые, хотя и действительно происходят, остаются в каком-то смысле воображаемыми. Война, преступление, месть – крайняя степень несчастья. В Испании преступления действительно совершались, и однако они похожи на обычное бахвальство. Реальности, у которых не больше измерений, чем у грезы. Во зле, как и в грезе, нет множественности прочтений. Отсюда простота преступников. Преступления плоские, как грезы с обеих сторон. Стороны плача и стороны жертвы. Что может быть страшнее смерти в кошмарном сне? Компенсация. Марий представил себе, как он отомстит. Наполеон думал о грядущих поколениях. Вильгельм II возжелал чашку чая. Его воображение было не столь сильно привязано к власти, чтобы проникнуть сквозь годы. Оно повернулось к чашке чая. Всенародное почитание великих в XVII веке. Лабрюйер. Это следствие воображения, заполняющего пустоту. Следствие, исчезнувшее с тех пор, как ему на смену пришли деньги. Низменно и то, и другое, но деньги даже больше. В любой ситуации, если мы остановим воображение, заполняющее пустоту, останется пустота, нищая духом. В любой ситуации, но в некоторых ценой какого падения, воображение может заполнить пустоту. Именно так заурядные люди могут быть пленниками, рабами, проститутками, пройти сквозь любое страдание, так и не очистившись. Постепенно приостанавливать в себе работу воображения, заполняющего пустоту. Если мы согласны принять любую пустоту, какой удар судьбы сможет нам помешать любить Вселенную? Мы убеждены, что бы ни случилось, Вселенная наполнена.